Глава 8. Сэндвич оказался невероятно вкусным. Я с наслаждением ел его и смотрел, как Егор Сурин входит в свой магазин. В это же время часть башни вдруг треснула, от нее исчез кусок. На здании появились мигающие руны, раздался тревожный звук. Из магазина выбежали несколько людей, включая Егора. Сурин начал бегать вокруг башни, пытаясь найти причину включения сигнализации. Но бобр умный малый, он продвигался внутри стены. Фамильяр яростно грыз башню и собирал ценный материал. При этом он действовал обдуманно и двигался по окружности, чтобы снизить устойчивость конструкции. Зубы бобра разрушали всю защитную магию. И правда очень крепкие. Впрочем, я ожидал, что так и будет. «Это вы сделали?» – ошарашенно прошептала Катя. «Я рядом с тобой сижу, дорогая», — хмыкнул. «Это мой фамильяр». Катя с восхищением уставилась на меня. Раздался треск, часть башни вдруг просела под собственным весом. А затем все здание начало клониться на бок. Люди кричали и разбегались во все стороны, как тараканы от падающего ботинка. Егор вдруг резко прыгнул в сторону, легко преодолев несколько метров. На его пальцах появились когти, а брюки лопнули из раздувшихся ног. «Нет!» – заорал Сурин, наблюдая, как его башня падает на землю и раскалывается. По всей улице разметало множество растений и почву. Внутри магазин явно был расширен магией. «Я пердоли, курва, я пердоли!» – возбужденно заорал кто-то. Хм, знакомый голос, или мне показалось. Посмеиваясь, я доедал сэндвич и наслаждался картиной чужого горя. Сурин так артистично загибал руки, так горестно кричал, одно удовольствие наблюдать. Будет знать, как угрожать моему роду, и шаг проклятый. Я еще мягко с ним обошелся. Впрочем, в будущем Суринам придется тяжко. Раз они решили поучаствовать в уничтожении моего рода, жалеть их я не буду. «Я пердоли курва!» — крики не прекращались. «Как тебе зрелище?» — спросил я Катю. «Прекрасно», — выдохнула она, — «это лучший подарок на мой день рождения. Кулон удачи и правда работает». Девушка потрогала подвеску, скрытую под одеждой. «Предок фигни не посоветует», — похвалился я и уточнил. «У тебя сегодня день рождения?» «Да», — кивнула Катя. «Теперь можно не праздновать даже, лучше не будет». Я хмыкнул и доел сэндвич. Перед разрушенной башней появились полицейские, но на них набросилось живое шипастое растение, похожее на кактус с ножками. Началась перебранка. О, бобр закончил. Только благодаря нашей связи я заметил, как он прошмыгнул в кафешку. Его хвост сиял синим цветом. Явный переизбыток энергии. Интересно, сколько материалов он унес. В башне продавались магические растения, да и сам материал строения должен быть ценным, особенно крыша. «Сейчас приду», — я предупредил Катю и пошел в уборную. Вода осталась в раковине, по ней бежали круги. Бобера не было, он уже исчез. Но не успел я стереть руны, как он появился и, ничего не сказав, побежал обратно собирать трофеи. «Ладно, пусть так». Вернулся к Кате. Вместе мы сидели, пили сок и с интересом наблюдали за разборками у разрушенной башни. Бобер успел сделать 5 ходок. От крыши бутона осталась треть, а растений среди обломков заметно поубавилось. Но дальше стало слишком опасно. Сюда прибыли несколько магов и начали разбирать завалы и выпроваживать всех любопытных. «Ну что, доволен?» – спросил я бобра в уборной. «Да», – он радостно кивнул. «Тогда возвращайся в замок, я сотру руны». Бобр прыгнул в раковину и исчез. Я убрал руны, снял барьер со слива и вернулся к Кате. Вместе мы неспешно пошли в сторону площади. Позади разгорался скандал. Егор Сурин что-то визжал, на него орали полицейские. Красота! Мы с Катей прошли мимо занимательного кристального театра. Здание сверкало на солнце, как исполинский бриллиант. Его стены, казалось, были вырезаны из цельного кристалла и отражали свет так, что вокруг здания возникали радужные переливы. Банк находился чуть дальше театра, и тоже оказался необычным. Строгий, величественный, с колоннами. Только сделан из материала, похожего на лед. Словно здание изо льда. От него даже холодом слегка веяло. «Самое защищенное место в Екатеринбурге», — уверенно заявила Катя. «Внутри можно хранить любые богатства. От артефактов до ингредиентов». «Верю», — кивнул я. Главный зал банка представлял собой огромное круглое помещение с высоким куполообразным потолком, на котором проецировались постоянно двигающиеся созвездия и туманности. Пол был выложен плитами из голубоватого мрамора с вкраплениями серебряных рун, которые слабо светились при каждом шаге. Впечатляюще, я окинул взглядом помещение. В центре зала находилась круглая стойка, где работали банковские служащие в строгих светло-голубых костюмах. «Современная магия во всей красе», — с гордостью ответила Катя, поправляя ободок. По слухам, в строительстве этого банка участвовал высший маг. Я с уважением кивнул. Если слухи правдивы, то это здание и правда очень мощное. Мы с Катей пошли к индивидуальным кабинкам, которые располагались вдоль стен. «Добро пожаловать в Уральский банк», — улыбнулась симпатичная девушка, когда мы вошли в свободную кабинку. «Меня зовут Элеонора. Чем могу помочь?» «Добрый день», — я вернул улыбку. «Хочу продать несколько монет хранителей». Брови Эли чуть поднялись, она спросила. «Я могу посмотреть на них?» «Конечно», — я положил ей в ладошку две монеты. Она принялась заинтересованно их изучать. К слову, монеты не зря сотни лет были стандартом обмена. Их нельзя подделать, они созданы особой магией. «Где вы их достали?» — невольно выпалила девушка. «И такого качества, они как новые. Из своей заначки достал», — не стал врать я, «которую 800 лет назад сделал». «Вы смешной», — Элли хихикнула. «Мне нужно уточнить этот вопрос у начальства. Подождете?» «Конечно». «А сколько у вас монет?» Она с любопытством взглянула на меня. 10. «Поняла». На лице Эли мелькнуло удивление. Девушка быстренько ушла. «И почему я смешной?» Недоуменно посмотрел на Катю. «Не знаю», — та пожала плечами. «Странная она». «Согласен». Я посмотрел на соседнюю стойку. Там шумела семья из 3 человек. «Эта сраная книга 700 рублей стоит», — шипел крепкий на вид мужик. «Подарок я ему и так сделал». «Но мы же обещали», — возмущалась женщина. «У него день рождения». Она прижимала к себе паренька лет 7, который украдкой вытирал слезы из-под очков. «Я сказал, подарок он свой получил». Мужик быстрым шагом пошел на выход. «Ты куда?» Но женщине никто не ответил. «Мы готовы заплатить вам 50 тысяч рублей за каждую монету», — торжественно сказала Элли. И когда она вернулась, не заметил даже. «Это нормально?» — я глянул на Катю. «Да, хорошая цена», — кивнула она. «Можно продать и дороже, если поискать. Но не у каждого найдутся такие деньги здесь и сейчас». «Ладно, пойдет». Я положил на стол еще 8 монет. Элли с улыбкой их забрала и выдала мне стопку бумажных денег. Я уже видел такие, пока был портретом. Вся процедура заняла минут 5. Мы с Катей вышли из банка. Тишина сменилась шумом. Я заметил рядом Мелкого в очках и его мать. Оба выглядели расстроенными, особенно парень. Подошел к ним. Оба уставились на меня, женщина настороженно, а парень со смесью горечи и интереса. «Поздравляю», — я улыбнулся. «Только что вы выиграли в лотерее». «В какой лотерее?» — не поняла женщина. «В секретной», — я подмигнул ей. «Наша лотерея спонсируется Великим Бобром, председателем фонда борьбы бобров с детскими травмами. Вы выполнили ряд условий и получаете приз». Сев, я протянул парню 1000. «Я тут подслушал, что ты книгу хочешь?» «Ага». Он кивнул, не сводя глаз с купюры. «Вот и хорошо. Сможешь купить». Я поднялся и посмотрел на удивленную женщину. «Я же правильно говорю? Мальчик сможет купить книжку?» «Да, конечно». Не совсем понимая, что происходит, кивнула она. «Ну и отлично». Я подмигнул озадаченной женщине и вернулся к Кате. «Вы добрый», — она улыбнулась. «Да, так и есть», — важно кивнул. «Я такой». Катя хихикнула и спросила. «Куда дальше?» «В магазин с ингредиентами». «Тогда нам в почку тролля». Почка тролля оказалась двухэтажным каменным зданием. Внутри было несколько столиков с журналами. За некоторыми сидели люди, другие пустовали. В противоположном конце помещения за стойкой стоял пухлый старичок с широкой улыбкой. Мы с Катей разместились за свободным столом и взяли по журналу. В них были описаны товары магазина. Я быстро нашел воск из тела червя погибели. Из него будет несложно сделать свечи, так что Маша скоро получит помощь. О, а вот и глаза галлюциногенной лягушки. Кровь невидимого варана тоже тут. С их помощью я смогу заключить полноценный договор подчинения с гипнотитаном. В журнале я нашел ингредиенты, о которых никогда не слышал. Но в нем отсутствовали те, которые мне знакомы и нужны. Я подошел к стойке с журналом в руках. «Уже выбрали?» – еще шире улыбнулся старик. «Пока нет. Скажите, а у вас есть чешуя краснохвостого дракона?» «Краснохвостого?» – дед нахмурился. «Так они вымерли давно. Откуда у меня их чешуя?» «А кровь стального леопарда Титана?» – продолжил я. «Так тоже вымерли лет 100 как?» «Хм, ладно». Я продолжил спрашивать. Некоторые ингредиенты в магазине отсутствовали, других уже давно не было в продаже. Если их и можно было найти, то в закромах древних родов. В итоге я купил ингредиентов на 300 тысяч рублей. Большую часть моей налички как ветром сдуло. Довольный продавец пообещал, что через 3 часа я смогу забрать свой заказ. Мы с Катей вышли из магазина и зашагали по улице. «Теперь давай подготовимся к академии», – задумчиво сказал я, – «а потом в книжный». Ситуация хреновая, откровенно говоря. Многих нужных ингредиентов не хватает, и с этим надо что-то делать. «Хорошо», – кивнула Катя, явно впечатленная моими тратами. Мы сперва зашли к портному за формой. Там довольно быстро с меня сняли мерки. Одежда будет готова через 2 дня. После портного мы сходили в магазин чемоданов, где я купил себе самый топовый чемодан. Очень качественная работа. Внутри 4 кубических метров пространства, хотя внешне небольшой. Вообще школа пространства в нынешнее время гораздо лучше развита, чем в мое. Раз даже чемоданы такие навороченные. И недорого совсем, всего 30 тысяч. Затем мы зашли в магазин артефактов. Я взял 2 стандартных разрешенных в академии набора. Защитный барьер, усиление внимания и концентрации, улучшение слуха и зрения. 1 Ири отдам. После мы заглянули в библиотеку мыслей, и вот там я застрял. Существует только 1 способ, как провести ритуал, если нет подходящего ингредиента – найти замену. В мое время это направление было плохо изучено. Монстры не так давно пришли в наш мир. Но поговорив с консультантом, я узнал, что в мире появилась целая наука – магическое материаловедение. Это же великолепно, я подошел к огромному дисплею. Это может решить большинство наших проблем. Я бы не стала так надеяться на маг-матер, осторожно сказала Катя. На парах по этому предмету как-то слишком часто говорили, что многие ингредиенты незаменимы, особенно редкие. Ее слова лишь слегка остудили мой пыл. Катя показала мне, как делать заказы, и я начал закидывать в корзину 1 книгу за другой. Первым делом набрал учебников для академии по списку, который показала Катя, а потом приступил к работам по магическому материаловедению. «Вы можете купить абонемент и читать онлайн-книги», предложила Катя, наблюдая за мной. «Онлайн?» – не понял я. «Через интернет». «Воу!» – я приподнял брови. «И там есть все книги?» «Нет, но большинство можно найти». «Тогда так и сделаю». «А еще вам нужен смартфон», – продолжила Катя. «Лучше взять какой-нибудь получше». «И электронную книгу, раз вы собираетесь много читать». «Да, давай». Я решил, что кроме учебников, мне пока хватит нескольких базовых книг по магическому материаловедению, а остальные потом закажу. Катя сказала, что за небольшую доплату книги могут доставить в замок. Разумеется, когда режим осады будет снят. Удивительное время. Купил Кате в подарок на день рождения магический ежедневник. Рисунки в нем оживали и двигались. Выглядит забавно. Девушке очень понравилось. Следующий час мы ходили по разным магазинам. Быстро разобрались с необходимыми вещами для академии, а дальше просто гуляли. Мне было жутко интересно. Пока был портретом, я слышал о многих вещах, но только сейчас смог увидеть все наяву. Различные виды магических чернил и перьев, анимированные фигурки, сферы настроения, считывают эмоции, хрономаркеры, туда можно сохранять воспоминания, талисманы связи для общения через мысли и многое другое. В мое время многого из этого не существовало или стоило очень дорого. Я даже нашел небольшой магазинчик, в котором был отдел с товарами для ритуальной магии. Купил почти все оттуда. «Пошли пообедаем?» – предложил я. «Хорошо», – довольно кивнула Катя. На этот раз выбрали азиатскую кухню. Пока ждали заказ, я подслушал забавный разговор. «Говорят, у нас завелся польский террорист», – уверенно вещал мужичок в очках. «Мне знакомый из полиции рассказывал. Он башню Суриных подорвал, представляете? Ого, люди уже и виновника нашли. Правда, при чем тут польский террорист? Ну ладно, мне же лучше. Нам принесли заказ, и мы с Катей приступили к еде». Никита шел за мамой и крепко прижимал к себе книжку. Он улыбался во все четыре молочных зуба. Елена тоже улыбалась, видя счастье на лице сына. Он про эту книжку о динозаврах все уши прожужжал. Почти год мечтал о ней, а Елена, не подумав, пообещала, что подарит на день рождения. Но книжка стоила слишком дорого. Муж не захотел тратить такие деньги на подарок и отдал сыну свой старый тупой меч. Зачем меч ребенку, который обожает книги и совершенно не интересуется холодным оружием? Елена шла мимо азиатского ресторана и чуть не запнулась. Она увидела внутри того самого странного парня с белыми волосами и красными глазами. Ей захотелось зайти и поблагодарить его, но Елена сдержалась. Сын уверен, что они и правда выиграли какую-то лотерею. Пусть он и дальше так думает. Бросив благодарный взгляд на парня, Елена взяла сына за руку и пошла с ним на выход из Хрустальной площади. «Пора домой. Еще и с мужем придется объясняться». После обеда мы сходили в почку тролля и забрали купленные ингредиенты. Улыбчивый старик убрал все в мой новый чемодан, и мы пошли в сторону магического вокзала. Уже начало вечереть. Благодаря климатическому артефакту на Хрустальной площади всегда царила приятная погода со слабеньким ветерком. «Хороший выходной», — улыбнулась Катя. «Спасибо вам, великий предок. Обращайся ко мне по имени», — разрешил я. «Но это невежливо», — смутилась Катя. «Я не смогу обращаться к вам только по имени». «Называй меня господин Руслан, раз на то пошло», — махнул рукой. «А то услышит кто-нибудь твое обращение и заинтересуется, чего это ты молодого парня предком называешь». «И правда, постараюсь». Возвращение в замок прошло без эксцессов. Нас встретили Амина и Марго. Катя осталась говорить с ними, а я пошел к себе делать свечи. Повезло, что мы с Катей нашли отдел с товарами для ритуалов. Там я купил специальные фитили, с помощью которых не составило труда слепить 5 свечей. Работа заняла 10 минут. Я попросил служанку позвать Илью. А когда тот пришел, велел ему найти пустую комнату для ритуала и принести Машу. Девочку решил подождать на улице. Нашел в шкафу кожаную сумку, куда и сложил нужные для ритуала ингредиенты. Во дворе царила суета. Почти все взрослые члены рода были заняты тем, что носили деревья к ущелью, бобру. Строительство плотины шло полным ходом. Надо будет заглянуть к фамильяру, когда закончу с Машей. Олег пронес дерево рядом с гипнотитаном. Монстр не стал щелкать клювом и оторвал листик осины. Затем скрутил его и скурил. Листик маленький, хватило на одну затяжку. «Молодой господин», — ко мне подошел бомж, одетый во все черное, в солнцезащитных очках. Выглядел он серьезно. «Что такое?» Я вопросительно глянул на него. «Мне нужно с вами поговорить», — оглянувшись по сторонам, прошептал он так, словно никто не должен нас видеть. «Это очень важно».